Глава 6. Умельцы. Немногим ранее. Четверка тайных заговорщиков собралась в рабочей кладовке отеля «Метрополь» при молчаливом согласии служащих нулевого этажа. Лишь бы их не привлекли за различные прегрешения, которые наверняка можно было с легкостью откопать, стоит лишь приложить немного усилий человеку при исполнении. Едва узкая дверь узкой комнаты закрылась со скрипом, Рика Колски начала без предисловий. «План таков!» – достала из сумки шкатулку и заговорщически подмигнула. «Я тут припомнила, что у моей прапрабабки, опытной куртизанки, была одна задорная вещица, песню русалок исполняет». «М-м-м?» – Винистер охотно схватил артефакт и потряс им в воздухе. «Ты в своем уме?» – вскричала взволнованная девушка. «Это же настоящая реликвия!» Она перехватила назад свою вещь и уже шепотом продолжила. «Шкатулка дурманит разум и помогает человеку, который слушает песню русалок, раскрепоститься и исполнить самое заветное желание». «И как она нам поможет?» — новичок туго соображал. «А вот как!» Рика спрятала шкатулку и подняла палец вверх. «Йен Эттингоф у нас кто?» «Мужчина». «И?» «Сын хозяина отеля», — надменно прогнусавил Мат. До того он молча подпирал стену кладовки и не вмешивался в разговор. «А дальше?» «Ну, он красивый», — нехотя заметил Винистер. «Да вы все не о том думаете», — вознегодовала Рика. «Он сердцеед, бабник, который только и делает, что думает о тех самых делах». «Тех самых?» — запутался новичок. «Каких?» «Мне что, вам все объяснять?» Рика сокрушенно всплеснула руками, а Амадеус, наконец, пришел ей на помощь. «Да поняли мы, к чему ты клонишь. Он под действием шкатулки соблазнит нашу недотрогу. А что, если она пожелает сбежать?» «Вот для этого один из нас должен будет встать под дверью и не дать этому случиться». Не сговариваясь, сразу трое посмотрели на Винистера. «Почему я?» – недовольно буркнул он. «Тебе выпадет самая простая роль». Рика приступила к умелым уговорам. «Переодеться швейцаром и подняться наверх к апартаментам сердцееда, как только эта парочка туда зайдет. Ты самый сильный из нас. Подопрёшь дверь, и никто точно выбраться не сможет». «А, ну, если так. А мне что делать?» — воспылал энтузиазмом новичок, едва поняв, что план по устранению Эбигейл Кросс со службы в полиции нравов может выгореть так легко. «Что мне сделать?» «Ты пойдёшь искать Эбби и добьёшься того, чтобы она никуда не сворачивала на пути к отелю». «И как я это сделаю?» «Не знаю, придумаешь. Или, во всяком случае, скажешь, что мистер Гост приказал ей сегодня целый день дежурить возле входа на женскую половину пляжа». «Хм...» Возражать новичок не рискнул, а Рика продолжала раздавать указания. «Мат будет у нас зазывалой. Когда все случится, он поднимет шум, чтобы это вопиющее событие не прошло незамеченным». «Допустим», — согласился коллега. «Но как объяснить тот факт, что Винистер будет подпирать дверь?» «Так он наденет форму швейцара, притворится, что дежурит. А когда толпа начнет подниматься по лестнице, отойдет. Дверь распахнется, а там любвеобильный сердцеед и она, вся в истерике и, наверное, полураздетая. Зрелище будет знатное. Скандал гарантирован». «Но что, если ее оправдают, а всю вину возложат на Эттингофа?» «Для этого мы добавим пикантности, как ее коллеги». Рика сделала вид, будто плачет. «Она так хотела с ним встретиться, высказать ему, как сильно влюблена в него, а он...» «Ну, может, наоборот, сказать о пари и о сговоре, будто эти двое желали разделить деньги». «Но молодой Эттингоф же признался мистеру Аберхоллену, что деньги ему не нужны», — вмешался новичок. «Да уж». Вся дружная четверка призадумалась, нахмурив лбы. Первой нарушила зловещую тишину Рика Колски. «В любом случае, будем действовать по обстоятельствам. Гадать заранее, что выдумают репортеры в связи с этим, совершенно бессмысленно». «Это верно», — поддакнул Мат. «Тогда решено». «Подожди», — обиженно насупился Винистер. «А что будешь делать ты в этой истории?» «Я?» «Ага», — голос пухляша звучал обиженно. «Ты, нас подставляешь, а сама белая и пушистая?» «Я, да будет вам известно, исполню главную роль. Переоденусь служанкой и подкину Йену шкатулку в номер. Обставлю все так, чтобы, когда они войдут, артефакт открылся и начал играть. Вам ясно?» Заговорщики смолкли, восхищаясь отведенной ролью для главного действующего лица нынешнего представления. «Осталось только достать реквизит», — проворчал пухляш. «О, не беспокойтесь, все уже здесь». Девушка махнула себе за спину, указывая рукой на неказистый мешок, с виду большой и внушительный. Мы с Винни принесли весь реквизит, который я успела собрать, когда сбегала за шкатулкой домой. А наша капуша Эбби наверняка уже на рабочем месте, если не задержалась где-нибудь по пути перекусить, — раздумывал вслух новичок. Вот и иди ее искать. Рика злорадно улыбнулась, и только Мат понял, о чем она думала в этот момент. Он провел рукой по блестящим волосам и тихонько предложил. «Вам уже пора переодеваться. Рика, ты давай первая, а мы подождем за дверью. Помимо тебя, только Винни нужно одеть в костюм швейцара». «Точно». Девушка опомнилась и многозначительно указала коллегам взглядом на дверь. «Давайте живее, время дорого». Не сказав больше ни слова, парни покинули каморку, оставив Колски наедине с чепчиком, рюшками, гольфами, фартуком и темно-коричневым платьем горничной. Дело было за малым – выглядеть опрятно, при условии, что костюм из-за лежания в мешке слегка помялся. Но даже из-за подобной заминки, приведя наряд в порядок, Рика успела вовремя подойти к апартаментам Йена Эттингофа сразу после пробуждения последнего и получить от него столь подходящее для общего плана поручение – отнести костюм в прачечную. Невероятная беспечность, с которой молодой сын владельца отеля распоряжался собственным имуществом, сыграла с ним шутку, по его мнению, вовсе не злую, а очень даже приятную. Вот только не все были согласны с этим утверждением, и Эбигейл Кросс – одна из них.